Действие 12. Вооруженный нейтралитет. «Я хочу управлять сама, и пусть знает это Европа», — говорила она Потемкину. Екатерина имела уже значительный опыт в деле дипломатии, и свои недюжинные дипломатические способности развела в дальнейшем до совершенства. Екатерина любила называть Потемкина своим учеником в политике, но нередко сама поддавалась его влиянию. История дипломатии, 1959 год, том 1. Глава 1. Большая игра. Оберегая свои людские ресурсы, Англия всю тяжесть борьбы с врагом неизменно перекладывала на плечи той страны, которая делалась британским партнером. Сейчас англичанам хотелось, чтобы Петербург, союзный Лондону, вступился за британские интересы в Америке. Англичане, жившие в Петербурге, свысока считали себя вроде колонизаторов в стране дикарей, имея на своих печатях оттиск «English Factory at Санкт-Петербург», как будто Россия была их колонией, а Петербург — лишь фактория на путях в Персию. Лондон. Герцог Суффолк, глава иностранной политики короля Георга III, принял у себя опытного дипломата Джеймса Гарриса. «Нам есть о чем подумать», — сказал он ему. «Фаворитизм при дворе Екатерины принес уже немало хлопот, и мы напрасно хотели выявить политические симпатии ее избранников. Все куртизаны оказались лишь дорогой мебелью для спальни Екатерины. Теперь мы до конца уяснили, что фаворит существует только один — Потемкин. Пусть он и станет для нас тем верблюдом, которого следует навьючивать нашим грузом. Значит, вы едете в Петербург, дабы завладеть Потемкиным в великобританских интересах, используя его мощное влияние в делах империи». «Мне кажется, — отвечал Гаррис, — вы излишне драматизируете обстановку. Наши послы в Санкт-Петербурге неизменно добивались успеха, используя подкуп русских сановников. Не проще ли и на этот раз потревожить банкиров Сити, которые охотно пойдут на жертвы, благо Россия для них всегда была неиссякаемым источником обогащения?» «Да, так было», — согласился Суффолк. Он ознакомил Гарриса с архивной справкой. При Елизавете в самый разгар Семилетней войны английское посольство имело 100 тысяч фунтов стерлингов для подкупа русских политиков. В краткое правление Петра III посол Кейт творил любые дела, имея лишь 60 тысяч фунтов. Гаррис спросил: «С какими же деньгами отправите вы меня?» Ему давали для подкупов 36 тысяч фунтов. «Этого вполне хватит», — заверил его Суффолк. «Ртуть в барометре продажности сползает вниз, из чего напрашивается печальный для Англии вывод. Русский кабинет обрел должное равновесие, понятие о гражданской чести повысилось, политики перестали продаваться за деньги. Впрочем, узнайте у банкиров Сити, что они там думают». Дельцы Сити с огорчением признали, что Потемкин, к сожалению, не подкупен. Сейчас он, кажется, способен продаться лишь за корону Курляндии, которую донашивает вечно пьяный герцог Петр Бирон, впадающий в маразм, или корону Речи Посполитой, где шляхетство презирает своего короля. Турки сейчас вырезали семью одного молдавского господаря, и не исключено, что возникне новая война с Турцией, Потемкин будет претендовать на господарство молдаванское. «Я слышал, что он кругом в долгах. Это так. Но должные миллионы, он и забирает миллионы, ни с кого не требуя отчета. Он и сам никому отчета не дает. Сократив субсидии для подкупов, Лондон отпустил Гаррису немалые деньги для представительства. Посольства в Петербурге всегда расценивались в Европе как самые дорогостоящие. Изобилие застолий обязывало дипломатов тянуться за русскими в искусстве гостеприимства. Назвав гостей, следовало ублажить их к полуночи горячим ужином, не менее 3 блюд, после чего делалось несколько перемен десерта. Дипломаты отдыхали от страшных растрат лишь после маслениц, когда русские девы и жены поникали в скромных одеждах, на смену телятине и дичи являлись грибы с огурчиками, молитвы и попы с паникадилами. «Вам предстоит борьба и очень трудная», — напутствовал посла Суффолк. «Война с американскими колониями требует прочного договора с Россией. И здесь мы не поскупимся ничем, чтобы иметь закаленных в битвах русских солдат. Германию мы уже приучили быть нашей казармой, но сделать английской казармой Россию — задача, достойная ваших талантов». «Каков же будет товар, который я могу выставить для обмена, чтобы у русской царицы разгорелись глаза?» «Наше положение сейчас настолько скверно, — признался Суффолк, — что мы согласны отдать даже остров Минорку, по его положению в Средиземном море столь важный, как важен Гибралтар для нас или Мальта для ее рыцарей. Деловой обмен возможен, ибо русский флот нуждается в базах». Гаррис приплыл в Петербург и поселился в английском посольстве, размещенном в тупичке Галерной улицы, подле дома Дениса Фонвизина. Впрочем, Денис Иванович еще продолжал выезжировать по Европе, порядки которой и обругивал в каждом письме. Ему, слишком русскому, хорошо было только в России.